Глава 10. «Боже мой!» В приглушенном голосе Пола Тенкерсли смешалось смущение с непониманием. И Хонор повернула покоившуюся на его плече, как на подушке, голову, чтобы посмотреть, в чем дело. Королевский флот заботился об удобстве капитанов своих боевых крейсеров, а потому ее апартаменты на борту Ники были гораздо просторнее и роскошнее, нежели жилье Пола на Гефесте. Сейчас, все еще потные, раскрасневшиеся от взаимного удовольствия и не успевшие разжать объятий, они лежали на широкой кровати капитанских апартаментов. Однако замечание Пола не имело отношения к их близости. Свою оценку этому действу, молчаливую, но весьма красноречивую, он уже дал. В настоящий момент Пол едва ли не с трепетом следил за трансляцией последних новостей из лендинга. «Просто не верится», – пробормотал он спустя мгновение. «Хонор, ты только взгляни!» «А вот как раз этого я предпочту не делать», – ответила она и закрыла глаза, вдыхая запах его тела, ощущая шелковистость его длинных волос, оказавшихся под ее правой щекой. «Я до смерти рада тому, что они гоняются теперь за кем-то другим, а Юнг меня не так уж и интересует». «Это слишком узкий взгляд на вещи, любимая», – шутливо укорил ее Пол. «Что ни говори, а мы стали свидетелями исторического события. Как ты думаешь, многим ли доводилось на протяжении 3 минут с позором вылететь со службы и унаследовать целое графство?» С гримасой отвращения Хонор открыла глаза как раз в тот момент, когда экран терминала у изголовья кровати переключился с массовых демонстраций перед зданием парламента на картинку в студии. Плоскому экрану недоставало объемности голографического контура, да и звук был тихий. Однако она сразу узнала Минерву Принс, Патрика Дюкейна и гостей их программы «В вагонь». Сэр Эдвард Яначек и лорд Хейден О'Хиггинс вышли в отставку, занимая должность первого лорда Адмиралтейства. Однако сближал их только этот факт. Во всем прочем, они придерживались противоположных воззрений. Выбор приглашенных отражал крайние полюса нынешнего политического раскола. А заставка передачи, голографические изображения Юнга и Харрингтон с гневом взирающих друг на друга, служила символом непримиримой вражды. Чтобы догадаться, чему посвящена передача, Хонор не требовался звук, но Пол все равно увеличил громкость. Именно это и вызвало гримасу. «Трудно сказать, Патрик. Мне кажется, раньше таких ситуаций не возникало. Безусловно, лорд Юнг, прошу прощения, граф Северной пещеры, должен быть допущен в палату лордов. Конечно, появляться в палате после такого приговора не слишком удобно, однако он пэр, и, стало быть, в соответствии с законом, помешать ему в этом никто не может. Это означает, что нынешнее соотношение сил между партиями не изменится. И, откровенно говоря, признавая во внимание политическую ангажированность суда...» «Ангажированность суда?» – прервал его лорд О'Хиггинс. «Чушь! Не думаю, что в этом суде были представлены сторонники лишь одной партии. Или вы забыли это, что они приняли свое решение не единогласно?» «Ангажированность имела место», – упрямо возразил Яначек. «Что бы там ни толковали про непредвзятость, но председательствовал в суде человек, который одновременно является родным братом канцлера казначейства и одним из самых последовательных сторонников Харрингтон. Разве это не прямой вызов оппозиции?» «Да, при Ханкоке имели место многочисленные воинские правонарушения, но отнюдь не только по вине лорда Юнга, то есть графа Северной пещеры. Некоторые из вас убеждены, что в первую очередь судить следовало совсем другого капитана. И если вы надеетесь, что оппозиция оставит это оскорбление без внимания, то совершенно напрасно. Герцог Кроморти и его правительство могут плести свои политические интриги, но должны знать, что рано или поздно оппозиция призовет их к ответу». «Вы хотите сказать, что состав трибунала был подобран тенденциозно, сэр Эдвард?» – требовательно спросила Минерва. Яначка открыл было рот, но тут же закрыл его и с многозначительным видом изогнул бровь. «И опять же чушь!» – хмыкнул О'Хиггинс. «Сэр Эдвард может высказывать какие угодно предположения, однако он не хуже меня знает, что человеческое вмешательство при выборе членов военного трибунала попросту невозможно. Компьютеры Адмиралтейства выбирают их из общего списка методом случайных чисел, не говоря уже о том, что защите предоставлено право проверки электронных записей всей процедуры. Если даже предположить, что какая-то махинация имела место, то почему ни лорд Юнг, ни его адвокаты не выступили с протестом и не дали отвод суду?» «Это правда, сэр Эдвард? Что скажете?» – спросил Дюкейн. Яначек раздраженно пожал плечами. «Меня неверно поняли», – неохотно ответил он. «Разумеется, никакой подтасовки не было, я имел в виду другое. Само решение провести судебный процесс в условиях столь резкой поляризации взглядов и при наличии у сторонников правительства столь сильной и нескрываемой предубежденности свидетельствует о крайнем неуважении к духу закона и о приверженности к мелкому политиканству. Это может быть понято лишь так». «А почему, сэр Эдвард?» – снова перебил его О'Хиггинс. «Все сделанное или предложенное правительством неизменно оценивается вами как мелкое политиканство, в то время как любое действие оппозиции трактуется как проявление мудрости и дальновидности. Откройте глаза, принюхайтесь к тому, откуда ветер дует, пока высокомерие и упрямство не лишили вас и той дюжины мест в палате общин, которые у вас пока остаются». «Следует ли понимать, лорд О'Хиггинс, — вмешалась принц, не дав Яначику ответить, — что по данному вопросу вы поддерживаете правительственную линию, а значит, являетесь сторонником объявления войны?» «Безусловно, по военному вопросу я полностью на стороне герцога Кромарти. Однако я не могу сказать, что согласен с позицией правительства в связи с процессом лордом Юнга по той простой причине, что оно таковой позиции никак не обозначило. Именно эту мысль я и пытаюсь донести до сознания моего не слишком быстро схватывающего коллеги. Этот процесс был проведен в соответствии с военным законодательством, военным трибуналом, созданным на основании рекомендаций следственной коллегии, начавшей работу сразу же по окончании сражения. И более того, даже среди проюнговски настроенных членов суда нашлась особа, проголосовавшая за некоторые пункты обвинения». «Что еще за проюнговски настроенные судьи?» — яро встрял Яначек. «Уж не намекаете ли вы на существование заговора, имевшего целью избавить его от ответственности?» «Что вы, как можно? Я говорю не о заговоре, а скорее о сделке». «Что за сделка, лорд Хиггинс?» – торопливо спросил Дюкейн, прежде чем побагровевший Яначек успел взорваться. «Я нахожу заслуживающим внимания тот факт», – ответил О'Хиггинс уже безо всякой иронии в голосе, «что лорд Юнг был осужден именно по тем пунктам обвинения, по которым не предусматривалась смертная казнь. А особо примечательным считаю то, что формулировки оснований для его увольнения со службы почти слово в слово соответствуют формулировкам тех пунктов обвинения, по которым суд не пришел к согласию. В настоящее время я всего-навсего частное лицо, однако подобное сочетание заставляет меня предположить, что некто, голосовавший против признания подсудимого виновным по пунктам, грозящим ему высшей мерой наказания, тем не менее считал его виновным в инкриминируемых деяниях. Если моя догадка верна, то ситуация весьма прискорбна, ибо этот человек отказался голосовать на основании оценки доказательств и позволил себе руководствоваться политическими соображениями. Однако у него, тем не менее, нашлось мужество для того, чтобы дать случившемуся нравственную оценку, и найти компромисс. И слава Богу, если бы человек, выказавший столь постыдную трусость, отделался тем, что его просто пожурили, флот... «Да это чудовищно!» – взревел Яначек. «Даже ваш разлюбезный трибунал, и тот не осудил его за трусость. Мало вам того, что человек опозорен и лишен чести, того, что его отец, услышав об этом, умер от удара. Долго еще вы собираетесь его травить?» «Если потребуется, хоть до тех пор, пока ад не заледенеет», – бросил в ответ О'Хиггинс. «Такой презренный, трусливый негодяй, как он...» «Да как вы смеете?» – вознегодовал Яначек. «Да я вас...» «Джентльмены, джентльмены!» – тщетно пыталась утихомирить их принц. Дюкейн лишь посмеивался, глядя, как отставные первые лорды схватили друг друга за грудки. На этой высокой ноте программа прервалась блоком рекламы. Медленно покачав головой, Хонор взглянула на Пола и обнаружила, что ее возлюбленный... корчится на постели, задыхаясь от беззвучного смеха. Сердито фыркнув, она вырвала у него пульт и швырнула на прикроватную тумбочку. Экран терминала погас. «Не вижу тут ничего смешного, Пол», – проворчала она. «Неужто им никогда не надоест муссировать эту тему?» «Прости», – простонал Пол, тщетно пытаясь справиться со смехом и беспомощно пожимая плечами. «Может быть, с точки зрения черного юмора тут и есть над чем посмеяться», – вздохнула Хонор. «Но мне все это не нравится. Очень не нравится. И я по-прежнему не могу высунуть носа с корабля, чтобы на меня не набросился какой-нибудь идиотский репортер». «Я знаю, любимая», – уже серьезно сказал он, сжав ее в объятиях. «Но что поделать, во время ремонта корабля ты остаешься в пределах их досягаемости. Придется потерпеть до тех пор, пока Ника не отстыкуется от Гефеста, или пока не стихнет шумиха». «Если она вообще когда-нибудь стихнет». «О, это непременно произойдет. После оглашения вердикта прошел всего один день, так что удивляться нечему. Мне кажется, волна интереса к этому делу схлынет, как только приговор будет официально утвержден. Это всего лишь надежды. Не забывай, предстоит еще и формальное провозглашение его членом палаты, не говоря уже о маленьком дельце с объявлением войны. Я...» Хона рассеклась, люк открылся, и в спальню проник Нимец. Спрыгнув на кровать, он уселся на задние лапы и, склонив на бок голову, устремил на него взгляд ярко-зеленых глаз. Явно не для того, чтобы полюбоваться наготой. Кот радовался за нее и Пола, однако внешнее проявление интимных человеческих отношений его не волновало. Из чего следовало, что явился он сюда по какой-то другой причине. Хонор сконцентрировалась. Коты-эмпаты всегда легко улавливали эмоции своих приемных людей. Но, насколько ей было известно, уловить ответные эмоции кота не удавалось пока ни одному человеку, кроме нее самой, научившийся этому 2 стандартных года назад. С тех пор ее восприимчивость неуклонно возрастала. Но на сей счет она хранила абсолютное молчание. Правда, она подозревала, что об этом догадываются Пол, Мишель Хенке, Джеймс МакГиннес и ее родители. Но уж на них-то можно было положиться. Они ее тайну не раскроют. По правде сказать, она не слишком хорошо понимала причину своего молчания. Но почему-то считала его важным. Нимец сидел неподвижно, не отрывая от нее глаз, в то время как она пыталась понять, чего же он хочет. Это было непросто, ведь они могли обмениваться не мыслями, а лишь чувствами, и иногда смутными образами. Хонор напряглась и громко хихикнула. «В чем дело?» – полюбопытствовал Пол. «По-моему, нам лучше одеться». «С чего бы это?» Он, опершись на локти, приподнял брови. Она ухмыльнулась, встала и потянулась за подаренным матерью шелковым кимоно. «К нам собирается заглянуть маг, и мне не хочется его смущать». «Подумаешь, маг», — усмехнулся Тенкерсли. «Уж он-то про наши отношения все знает. Сколько раз нас прикрывал». Ее ухмылка превратилась в теплую улыбку. С этим спорить не приходилось. Будучи вдвое старше Хонор, ее стюард относился к ней, как к подростку-несмышленышу. о котором надо заботиться и которого необходимо опекать ради его же блага. Впрочем, это не мешало ему проявлять благоразумие и такт. Что до ее встреч с Полом, то он с самого начала был в курсе происходящего и, искренне желая Хонор счастья, от души за нее радовался. Что, в свою очередь, было очень важно для нее. «Знать-то он про нас знает все, само собой», – промолвила она. «Но как раз в этом-то и проблема. Он опасается помешать нам, а если застукает в таком виде, то уверится, что помешал. Так что одевайся, эксбиционист несчастный. Нечего попсту смущать человека». «Приказы, приказы», – шутливо ворчал он, вставая и отбрасывая назад волосы. Хонор наблюдала за ним с оттенком зависти. Сама она отрастила волосы достаточно длинные для того, чтобы их можно было собрать сзади в хвост. Ей приходилось поступать так перед тем, как надеть шлем. Но его шевелюра оставалась длиннее и гуще. Она так любила запускать в нее пальцы, что готова была делать это снова и снова. Хмыкнув, Хонор провела щеткой по собственной голове. Волосы ее курчавились меньше, чем раньше. Точнее, кончики прядей курчавились, как и раньше. А остальные волосы, отрастая, формировали нечто вроде элегантной волны. Не то, что хотелось бы, но она была рада и этому. Какое-то время Харрингтон боялась, что обречена носить прическу Микки Хенки, а древний стиль, именовавшийся афро, по причинам, затерявшимся в туманах этимологии, никак не подходил женщине такого роста, как Хонор. В очередной раз хмыкнув, она убрала щетку и затянула пояс кимоно. В этот момент пискнул терминал. «Видишь», – самодовольно сказала она Полу и нажала клавишу приема. «Привет, Мак. Чем могу быть полезна?» Макгиннес улыбнулся с экрана, явно радуясь ее бодрому веселому тону и тому, что он не помешал ей в деликатный момент. «Прошу прощения за беспокойство, мэм, но командир Чандлер передала для вас два сообщения». «А?» – Хонор подняла бровь, вспомнив о том, что она не только возлюбленная, но и капитан. «Что за сообщение?» «Одно. По-моему, свежие данные относительно графика ремонтных работ, поступившие от начальника дока. Но Чандлер сказала, что это вполне подождет до ужина. А вот второе, боюсь, может оказаться неотложным. Кажется, оно от адмирала Белой Гавани». «Адмирала Белой Гавани?» У Хонор напряглась спина. Макгиннес кивнул. «Оно с пометкой «срочно»?» «Нет, мэм, но поскольку оно поступило с флагмана...» Она легко пожала плечами, и Хонор кивнула. Всякое послание от адмирала требовало первоочередного рассмотрения. «Понятно, Мак. Они в системе?» «Да, в папке входящие». «Спасибо. Я займусь ими прямо сейчас». Макгиннес отключился. Хонор активизировала папку с входящими посланиями, и на экране возникло лицо Эвы Чандлер. «Мак сказал, что с вами нет прямой связи, мэм», – доложила старпом Ники. «А дело не настолько срочное, чтобы использовать экстренные каналы, но мне захотелось порадовать вас известием о том, что мы получили, наконец, добро на полную замену шестого Гразера». Тон Чандлер был исполнен чуть ли не злорадного торжества. На лице Хонор появилась примерно такая же улыбка. Шестой блок был существенно поврежден ударом, полностью уничтожившим восьмой. Но ремонтники Гефеста уверяли, что его можно починить, так что он станет как новенький. Ремонт обошелся бы на 14 миллионов дешевле покупки нового узла. Однако, окажись их заверения ошибочными, Ника рисковала потерять 10% огневой мощи правого борта. Иван Равич, старший инженер Хонор, был убежден в необходимости замены, и ей с Чандлер пришлось отстаивать точку зрения инженера в кабинете вице-адмирала Шевио. Задача оказалась непростой, однако Пол неплохо натаскал возлюбленную перед ответственной встречей. И вот теперь выяснилось, что их усилия не пропали даром. «Начальник дока обещал начать работы по замене завтра же первым делом», продолжала Чандлер, после чего опустила глаза, словно сверяясь с заметками, и пожала плечами. «Но они не собираются давать задний ход и работам в шлюпочных отсеках. Вроде бы первый будет готов к среде, с опережением графика почти на неделю. Таким манером мы убиваем двух зайцев, сможем нормализовать шлюпочное движение и в связи с выравниванием давления больше не беспокоиться о целостности аварийных пластырей в БИЦ. Ну а то, что ремонтники смогут работать в шлюзах без скафандров, даст нам еще несколько дней выигрыша. «Конечно», — добавила она, снова заглянув в свой компьютерный планшет, «им пока далеко до ребят с базы Ханкок, но они учатся». «У меня все. Эвелин Чандлер, конец связи». «Ну-ну, приятно хоть изредка получать хорошие связи», — с нескрываемым удовольствием произнесла Хонор, когда экран опустел. «Прошу прощения», — сказал Пол, появившись вместе с облаком пара из находившегося у него за спиной гигантского отсека. «Ты со мной говорила?» «Можно считать и так», — ответила Хонор, обернувшись и одарив его улыбкой. Она даже не заметила, как он покинул спальную каюту, однако это было характерно для Пола. Он с уважением относился к ее обязанностям командира и находил возможность незаметно исчезнуть всякий раз, когда ей приходилось заниматься делами, возможно, связанными со служебной тайной. «А о чем?» – спросил он. «По словам Эвы, нам согласились таки заменить шестой грайзер». «Правда? Вот здорово! Позволено ли мне считать, что в этом выдающемся достижении имеется и мой скромный вклад?» «Конечно, но важно то, что адмирал Шевиева в кои-то веки заставил этих бездельников из управления снабжения прислушаться к мнению строевых офицеров». «Успокойся, Хонор. Тебе не следует мазать снабженцев одной лишь черной краской. В конце концов, мне и самому доводилось заниматься такого рода изысканиями. Я знаю, что в большинстве своем эти скромные трудяги просто не способны выдержать то чудовищное давление, которыми подвергаются. Правда, мои рекомендации никогда не были отягощены всякого рода недостойными соображениями насчет экономической эффективности, рентабельности и всего такого прочего. Но мало кто обладает моим решительным и бесстрашным характером. Как правило, эти несчастные проводят бессонные ночи, покрываясь холодным потом и хватаясь дрожащими руками за бутылки с дешевым виски, как за единственную защиту от кошмара цифр и отчетов. Кошмара, в котором главным чудовищем предстает капитан с толстенной пачкой щитов и накладных, требующие дополнительных ассигнований для оснащения своего корабля. Бедняги, мне их жалко до слез. Благослови тебя, Бог, за доброту, дитя мое. Твоя сострадательность воистину беспредельна, елейным тоном провозгласил он и поднял руки в благословляющем жесте. Хонор ухмыльнулась, но тут со стороны гигиенического отсека послышался писк зуммера. Черт, забыл выключить горячую воду. Он нырнул в люк, и звук смолк. Усмехнувшись, Хонор активизировал следующее сообщение, и на экране появилось лицо графа Белой Гавани. «Добрый день, дама Хонор», – официальным тоном произнес адмирал. «Я только что получил уведомление о том, что пятая эскадра линейных крейсеров будет снова причислена к флоту Метрополии сразу по завершении ремонтных работ. Разумеется, у вас пока нет никаких приказов на сей счет». Но теперь можно с уверенностью сказать, что вас включат в состав 4-й оперативной группы. Хонор выпрямилась, глаза ее заблестели. Тяжелейшие потери, понесенные при Ханкоке, заставляли ее опасаться реформирования 5-й эскадры. Теперь было ясно, что этого не случится. Более того, включение в состав 4-й ОГ означало, что она попадает в непосредственное подчинение к Александру. «Насколько я понимаю, официальное уведомление вы получите завтра-послезавтра», – продолжил Белая Гавань. «Адмирала Сарнова, скорее всего, сменит адмирал Мандо. Конечно, вам потребуется никак не меньше 2 месяцев на завершение ремонтных работ, да и адмиралтейству, чтобы подобрать замену для вышедших из строя судов и усилить эскадру, нужно время, но я разговаривал с адмиралом Мандо». И она настроена оставить Нику флагманским кораблем эскадры. Это означает, что вы будете одним из моих флаг-капитанов, и я счел нужным поделиться с вами этой приятной для меня новостью». На лице Хонор появилась довольная улыбка. 2 подряд назначения флаг-капитаном при 2 разных адмиралах являлось несомненным признанием ее профессиональных достоинств. Да и перспектива службы под началом Белой Гавани не могла не радовать. Она не придавала значения муссировавшимся в средствах массовой информации слухам о том, что адмирал является ее тайным покровителем. Не приходилось сомневаться в том, что эти сплетни инспирированы оппозицией, чтобы опорочить решение военного трибунала. Хэмиш Александр являлся одним из самых уважаемых боевых флотоводцев, из чего следовало, что как только правительству удастся протащить через палату лордов объявление войны, отсиживаться по тыловым базам ей не придется. «Ну и кроме того, — продолжил адмирал, — я буду весьма признателен, если вы сочтете возможным принять мое приглашение на ужин. Есть несколько вопросов, которые мне необходимо обсудить с вами лично, причем как можно скорее. Прошу связаться со мной для подтверждения. Белая гавань, конец связи!» Экран потух. Хонор откинулась на кровати и потерла кончик носа. В самом конце послания в тоне адмирала появилось нечто... Она не могла определить точно, что именно. Беспокойство? Настороженность? Так или иначе, он связался с ней, имея в виду нечто более важное, чем ужин. Вздохнув, Хонор встала и сбросила кимоно. В любом случае, важные дела вполне могут подождать. А вот в ее душевом отсеке находится любимый мужчина, и упустить такой великолепный случай было бы непростительной глупостью.